Она выковыряла из кармана мобильный и уставилась на экранчик. Телефон продолжал звонить, и она, сама не понимая, что творит, нажала на кнопочку и ответила. «Приветик, Лили. Это я, Джо Райли». Глава 37. Джо ухмыльнулся и устроился поудобнее. «Угадай, откуда я звоню?» «С Луны. Почти. Я сейчас на высоте 9000 метров над землей. Тут телефоны на спинке впереди стоящего кресла. Первый раз с такого звоню. Очень за тебя рада». Ох, и не понравился Джо этот прохладный тон. Ни нотки кокетства, которые он уже начал слышать в прошлом разговоре, только бесконечная усталость в голосе. А может, ее просто утомили эти дурацкие телефонные звонки? «Слушай, я вообще-то по делу», — проговорил он быстро. «У меня есть то, что тебе нужно». «Верится с трудом». «А ты не торопись. Ты же еще не слышала, о чем я. Жду не дождусь услышать. Погоди-ка. Тут один человек хочет с тобой поздороваться». Телефонный шнур был коротковат, так что Джо приходилось слегка наклоняться вперед, когда он говорил. Сейчас он откинулся на спинку кресла и передал трубку Сэлу Вентуре. Сэл посмотрел на трубку так, будто это была змея. Прежде чем взять ее, он протер рубашку мокрую от пота ладонь. За то время, пока Сэлу удавалось прятаться, он раздобыл себе новую одежду — дешевый нейлоновый костюм для бега темно-зеленого цвета, в котором этот придурок сильно смахивал на арбуз. С тех пор, как Джо подсел к нему в самолете, Сэл насквозь просолил обновку ручьями пота. «Здравствуй, Лили, это я». Джо наклонился к самому уху Сэла, но так и не мог расслышать, что говорит Лили, хотя нетрудно представить себе, что она могла сказать не в меру болтливому посреднику. Сам Сэл все время молчал, но покраснел, как рак. Прошла минута, и Сэл протянул трубку Джо. «Она хочет с тобой поговорить». Джо поднес трубку к уху. «Да-да». «Значит, Сэл все еще у тебя?» «Я было потерял его, но потом мне повезло. Попали на один и тот же рейс». На самом деле Джо едва держал себя в руках, чтобы не кричать от радости. Никогда в жизни он не забудет, какое у Сэла сделалось лицо, когда он увидел Джо на соседнем кресле. «Так, и чего же ты хочешь за него?» «Ты думаешь, Сэл продается?» «Купить можно все, лишь бы определиться с ценой. Мне нужно, чтобы Сэл исчез. Он слишком много знает и слишком много говорит. Я готова заплатить тебе, чтобы ты отдал его мне». Джо медлил. Пойти на такую сделку он точно не может. Не может отправить этого слабака на верную гибель. Но что, если притвориться? Сделать вид, будто готов сдать Сэла, но только при личной встрече стоит... Еще один последний раз попытаться встретиться с Лили лицом к лицу. «Может, нам встретиться и все обсудить?» — медленно произнес он. «Что тут обсуждать? Называешь цену, подгоняешь мне Сэла и свободен, возвращаясь в Чикаго с кучей денег». «А откуда мне знать, что ты не пристрелишь меня, как только увидишь? Даю слово. Мне кажется, я не настолько хорошо тебя знаю, чтобы полагаться на это». «Довольствуйся тем, что есть. Лучше узнать меня тебе все равно не удастся». «А жаль. Мне бы хотелось понять, чем ты живешь. Хочется-перехочется. Не зарекайся, всякое случается, но не со мной». Они замолчали. В голове Джо промчалась мысль. «А ведь здесь, наверное, тариф $5 за минуту разговора. Но все равно оно того стоит, если только это... поможет ему лучше понять Лили». «Куда вы летите, в Вегас?» — спросила она. «А ты догадливая, я просто подумал, ты тоже туда отправишься». «Не исключено. С Сэлом тебе в Вегасе самое место. Продашь его тому, кто больше предложит». «Скажу тебе честно, все совсем не так. Я в этом деле не из-за денег». Она выдохнула в трубку, а может, вздохнула. «Послушай, Джо Райли, в этом мире все, о чем умеют думать люди, — это деньги. Возьми кого хочешь, приодень, подкрась, обучи хорошим манерам. Снаружи будет конфетка, а внутри гниль и только деньги на уме. не веришь мне, взгляни на Лас-Вегас. Что там подо всей его блестящей мишурой? Только бесконечная человеческая жадность. На въезде в этот город давно пора повесить плакат «Добро пожаловать в Вегас! Оставляйте здесь свои деньги и проваливайте!» Джо улыбнулся.